Что рассказали Крёзу о войне спартанцев с тегейцами? Спарта и вправду была самым сильным государством Греции. Это было государство, устроенное как военный лагерь. Свободные граждане знали здесь только одно искусство – войну. Все были равны друг другу, как солдаты в строю, слушались старших беспрекословно, как военачальников, и речи спартанцев были коротки, как военный приказ. Войны Спарта вела непрерывно. Только что в двух долгих и кровопролитных войнах была завоевана соседняя область Мессения. Теперь спартанцы были заняты войной с другой соседней областью – Аркадией. В памяти дальних потомков Аркадия осталась безмятежным пастушеским раем, где среди ручейков и рощиц нежные пастухи и пастушки пасли овечек, играли на свирелях и любили друг друга. Такую Аркадию выдумали поэты. Настоящая Аркадия была на это ничуть не похожа. Это была холодная, гористая и лесистая страна, где люди жили в шалашах, вместо хлеба ели желуди, и полудикие пастухи в овчинах с трудом отгоняли от своих стад диких волков и медведей. Само слово «Аркадия» значит «медвежий край». Городов здесь было мало. Единственный крупный город назывался Тегея. Спартанцы пошли войной на Тегею. Перед переходом, как обычно, спросили совета в Дельфах. Оракул сказал: «Слышу, железные цепи звенят на лодыжках у пленных. Вижу, спартанские люди поля тегейские мерят». Решили, что предсказание доброе, и двинулись в поход, захватив даже цепи, чтобы заковывать пленных. Но был бой, и спартанцы потерпели поражение. Оказалось, что мерить тегейские поля суждено было спартанцам не как победителям, а как пленникам с цепями на ногах. А цепи, предназначенные для тегейцев, тегейцы захватили с добычей и повесили в храме Афины. Их показывали там еще много веков спустя. Раздосадованные спартанцы спросили оракула, что же им сделать, чтобы победить. Оракул сказал: «Найдите кости героя Ореста, сына Агамемнона». «Но где их искать?» Оракул сказал: «Ветер на ветер летит, удар отвечает удару. Злая беда лежит на беде, там Орестовы кости». Это звучало очень красиво, но и после такого ответа спартанцы столь же мало понимали, где покоятся кости Ареста, как и раньше, говорит Геродот. Вдруг один спартанец крикнул: «Я понял». Он объяснил: «Однажды я был в Тегее, зашел в кузницу, разговорился с кузнецом, и кузнец мне сказал, что двор его заколдован, что там под землею лежит гроб, а в гробу кости великана ростом в 7 локтей. Он нашел их, когда копал колодец, и сам измерил. Видимо, это и есть Орест. А описание места говорит о кузнице. Ветер на ветер — это кузнечная меха. Удар на удар — это молот и наковальня. Беда на беде — это железо под молотом, потому что железо создано на горе роду человеческому». Спартанцы обрадовались. Человека, истолковавшего оракула, для вида обвинили в преступлении и изгнали. Он отправился в Тегею и поступил в подручные к кузнецу. Когда он этого добился, то выкопал кости и бежал с ними в Спарту. После этого спартанцы снова пошли на Тегею и на этот раз одержали победу.